Безбрежный голубой океан простирался перед ним. Неторопливые волны покачивали его тонкое тело, плавно и осторожно. Чувство глубокого умиротворения, спокойствия и какого-то неведомого сладостного забытья овладело им. Пропали волнения, тревоги, страх. Все то, что владело и не давало вдохнуть полной грудью почти весь прошедший день. «Вдохнуть полной грудью!» Пришла откуда-то издалека поначалу ленивая мысль. Он попытался сделать вдох, но ничего не вышло. Будто свинцовая плита легла на грудь и придавила его к земле. И сырость понемногу впиталась в его тело, наполнила тягучими солеными соками, сковала и обездвижила, словно кокон. Макс дернул руками, взвился, забарахтался, попытался открыть глаза. И когда у него все же получилось, прекрасный океан враз исчез. Пропало и белое пушистое облачко в зените, и альбатрос, раскинувший гигантские крылья где-то между небом и землей, и маленькое пятнышко на горизонте, которое поначалу он принял за маленький райский островок. «Тише, тише, успокойся!» — раздался одновременно далекий и очень близкий голос. «Все нормально, дыши!» Паника сковала мозг, но в этот раз вдох удался, и теплый, чуть влажный воздух наполнил легкие. «Ну вот, видишь!» — снова тот же голос. Макс попытался открыть глаза, и левый глаз немного приоткрылся. Второй же был словно запечатан тягучим сургучом. «Крапива», — сказал старик. «Я ж тебя предупреждал. Аллергический шок. Мне пришлось сделать тебе укол». «Укол», — подумала Макс. «Аллергический шок. Предупреждал. Через пару часов отойдешь. А сейчас лежи». Макс погрузился в странную дрему. Ему казалось, что он плавает в самой толще океана и не испытывает потребности дышать. Ему было удивительно легко и свободно там, на глубине. Но с другой стороны, он чувствовал странную тревогу от того, что это состояние не было для него естественным, родным. Постепенно он успокоился и просто плавал, разглядывая окружающий мир. Маленьких рыбок, подплывающих к нему слишком близко, грациозных скатов, держащихся на расстоянии. Когда он очнулся, старика в комнате не было. Макс стряхнул легкое одеяло, осторожно опустил ноги на пол и понял, что чувствует себя как никогда хорошо и легко. Встав на ноги, он сделал пробный шаг и, не почувствовав намека на боль, негромко рассмеялся. Потом он увидел маленькое зеркало, и внезапная мысль омрачила его лицо. Он повернулся спиной, приподнял майку с надписью «Роскосмос» и осторожно посмотрел в зеркало. «Не волнуйся!» Старик появился так внезапно, что от испуга у Макса чуть не выскочило сердце. «Ты и так особенный, так что жабры тебе не нужны. И быстро они не появятся. Нужно делать уколы в течение нескольких лет, но...» Тут Герман поморщился. «Больно уж ты вляпался в эту крапиву. Была бы еще простая крапива, может, и обошлось бы. Скорую же вызывать не хотелось, да и счет шел на секунды». «Я что?» — с трудом произнес Макс. «Ага», — ответил старик. «Ты умер. Ну, почти. Так что мне ничего не оставалось, как достать свою аптечку». «Господи!» — прошептал Макс. «Вы серьезно запихнули меня в эту...» От нахлынувшего отвращения его перекосило. «В ванну? В этот бассейн? Где...» «Ну да», — старик улыбнулся. «Там, где ты меня увидел». «Я так отдыхаю. Уж извини, что напугал». При этом вид у Германа был такой смешной, такой нелепый, извиняющийся, что Макс рассмеялся. «Напугали? Да я чуть штаны не наделал, когда увидел вашу, простите, тушку, болтающуюся там в глубине». «Что поделать?» — Герман развел руками. «Зато регенерация зверская. У меня даже зубы новые растут». Он разинул рот, и Макс отшатнулся, ожидая увидеть там что-то особенно страшное и противное. Но, к его удивлению, рот старика можно было снимать на рекламу крутой стоматологической клиники. «Нифига себе!» – изумился Макс. «Да, но вот когда жарко, и я долго не могу окунуться, особенно в морскую воду, то мне приходится тяжеловато». «Этим летом природа сошла с ума. Жара жуткая», – сказал Макс. «Вам, наверное, особенно трудно». «Это не природа сошла с ума», – немного подумав, откликнулся старик. «Если она сойдет с ума, мы и суток не продержимся. Уж поверь мне, это все дело рук человека или группы людей». «Зачем? Для чего?» – он пожал плечами. «И вы их знаете? Этих людей?» Макс увидел на кухонном столе дымящийся самовар, а на тарелке рядом с ним несколько бутербродов с сыром и колбасой. И тут же понял, как сильно он голоден. «Давай, подкрепись, и нужно ехать», — сказал старик, сделав вид, что не расслышал его вопрос. Макс набросился на бутерброды. Запивая их чаем, он подумал, что какой бы вкусной ни была каша, теперь он вряд ли сможет когда-нибудь ее нормально есть. «Куда же мы поедем?» – спросил он старика, который собирал вещи в спортивную сумку. «После того, как вы сбили того парня в полицейской форме, нас ищут по всему городу!» Невидимый комар зажужжал где-то слева над головой Макса. Неуловимым движением он вскинул руку, сомкнул кулак, и писк тут же оборвался. Макс разжал кулак. В его центре, совсем рядом с линией судьбы, замерло убитое насекомое. Невесомые крылышки едва заметно подрагивали. От тельца комара тянулся сочный кровавый след. «Я же даже не видел его», – тихо сказал Макс, не веря своим глазам. В этот момент его телефон, лежащий на столе, зазвонил. На экране отобразилось имя звонящего – брат. «Что делать?» – прошептал Макс старику. Тот поднял глаза на парня и покачал головой. «Максим, ты где?» – спросила трубка голосом, лишь отдаленно напоминающим голос брата. «Гуляю», – как можно беззаботнее ответил он, вслушиваясь в звуки на той стороне. Ему послышался хруст, тот самый, что раздавался на кухне дяди Мартына, когда они с братом вошли в дом. «А что? Мы беспокоимся о тебе? Уже утро, а тебя до сих пор нет». Макс едва не рассмеялся. «Они беспокоятся». «Ты не проголодался?» — снова спросила трубка. «Я?» — Макс покосился на пачку печенья. «Да нет, вроде. У нас тут 5 пачек каши». «А-а-а», — сказал брат ровным, монотонным голосом. «Тогда нормально. Но ты должен вернуться домой». «Конечно», — быстро сказал Макс. «Уже еду». Он нажал на кнопку завершения разговора. «Брат», — сказал он старику, — «волнуется, не проголодался ли я?» «Заботливый у тебя брат», — ответил старик серьезным тоном. «Кстати, достань симку и выруби телефон. Наверняка они уже отслеживают тебя». «Хорошо». Он нехотя выключил телефон и вынул сим-карту. На Макса вдруг нахлынули воспоминания о летнем лагере. И хотя они с братом были в разных отрядах, тот постоянно интересовался, как у него дела, все ли в порядке и не нужно ли кому надрать задницу. Надиральщик из него, конечно, тот еще, но сам факт такого внимания со стороны старшего брата был очень приятен. К тому же Андрей был на очень хорошем счету у руководства и старших вожатых. И ему ничего не стоило выбить для Макса какие-нибудь поблажки, вроде возможности потанцевать с девушкой на взрослой дискотеке, чем брат регулярно пользовался. «Это же не навсегда?» — с едва различимым отчаянием спросил Макс. «Все это?» Старик искал какие-то вещи в темной кладовке, но вопрос расслышал. Макс понял это по изменившейся позе. Рваная шторка, отделяющая комнату от кладовки, приоткрылась, и Макс услышал ответ. «Вообще-то навсегда. Но мы можем это изменить. Не все захотят меняться. Многим будет казаться, что мы хотим отнять у них что-то очень важное. Может быть, самое важное, что у них есть». «Жизнь?» — старик покачал головой. «Невежество, сынок, невежество». «Вы так говорите, потому что нам никто не поверит, даже если бы у нас была возможность сказать им правду». «И это тоже», — ответил старик. «Невежество для них и есть правда. Целый город, пораженный тлей неверия, тщеславия и...» В этот момент снаружи дома раздался голос. Сначала один, потом второй. Нежилой дом, тут никого нет. Надо проверить. Сигнал шел из этого квадрата. Тебе сказали, что разговор был слишком коротким, и они не успели точно определить координаты. Где-то здесь, плюс-минус 100 метров. Просто пойди проверь. Ладно. Старик прислонил палец к губам. «Тссс!» – прошептал он. Послышалось кряхтение. Кто-то перелез через невысокий забор. Потом тяжелые шаги направились ко входу. Голос прозвучал уже совсем близко, кажется, в метре от них. «Тут все крапивой заросло, высотой в рост человека!» «Дерни чертову дверь!» – ответил другой голос. Человек рядом с ним отюгнулся. Некоторое время стояла полная тишина, а через несколько мгновений окрестности огласил ужасающий крик, будто бы человека резали живьем. Что-то с тяжелым шумом упало, вновь поднялось. Видимо, человек пытался встать, но у него плохо получалось. Клокочущие звуки превратились в сплошное бульканье, сквозь которое прорывались всхлипы и тяжелые стоны, больше похожие на предметные судорожные завывания. «Что с тобой? Что с тобой?» Другой голос приблизился, но ему никто не отвечал. «Эй, ты что, притворяешься? Давай вставай!» Но человек, видимо, продолжал лежать. Из патрульной машины за оградой послышались звуки рации. «Уходим!» – скомандовал старик. «Туда!» – он указал на дверь, противоположную входу, рядом с той, где находился бассейн. Он схватил сумку и направился в темный коридор. Макс последовал за ним. Они попали в сарай, стоящий за домом. Там старик остановил его и взял за руку. «Осторожнее, тут много острых вещей!» Он что-то нащупал в темноте и аккуратно подвел руку Макса к этому предмету. Макс ощутил ручку и через секунду понял, что перед ним стоит велосипед. «Погоди, открою дверь!» Макс осторожно вывел велик на заросшую лужайку позади дома. В этом месте крапива не росла. Полицейский о чем-то говорил с диспетчером. Видимо, вызывал скорую и запрашивал дальнейшие действия. «Давай, гони за мной, постарайся не опаздывать», – скомандовал старик, и Макс увидел, как тощая фигурка в спортивном костюме с эмблемой «Динамо», восседая на смешном раскладном велосипеде, помчалась по узкой тропинке меж высоких шумящих деревьев. Далеко на востоке занималась тонкая полоска алой, словно бы не настоящей зари. «Вот и новый день», – подумал Макс, нагоняя старика. «Куда же мы едем?» – спросил он, поравнявшись. «Думаешь, в какую-то лабораторию, где выращивают зомби?» «Ну, типа того», — признался Макс. «А вот и не угадал», — улыбнулся старик. Они ехали по еще ночному городу. Ехали по каким-то узким улочкам, о которых Макс еще вчера даже не подозревал. Старик выглядел совершенно спокойным и расслабленным. Он даже что-то негромко насвистывал и покачивал в такт головой. «Куда же мы направляемся?» — думал Макс, пытаясь угадать направление движения. И только когда в нос ударил терпкий запах свежего навоза, а чуть поодаль показалась металлическая ограда с деревьями и темными разноэтажными корпусами, Макс понял, куда они приехали. Словно в ответ ему протрубил гортанный рев. Макс почувствовал, как по спине побежали мурашки, и ему стало реально страшно. Старик закатил свой велосипед в гущу высоких кустов, махнул Максу рукой и сказал: «Ну вот, мы и приехали. Наверняка ты тут бывал». Он весело подмигнул Максу, но тому было не до смеха. «А обычно с мамой и папой мы шли через центральный вход», — ответил он, косясь на забор с колючей проволокой и пиками. «В этот раз у нас свободное посещение», — сказал старик и достал из сумки кусок брезента и ножницы по металлу. «Ну что, готов посмотреть на зверюшек?» Макс нехотя кивнул и снова вздрогнул. Мощный рык какого-то животного огласил окрестности. Вороны, взлетев с деревьев, принялись горланить на все голоса. Их ждали. У Макса не было в этом сомнений.